В Пушкине не было ни тени напыщенной ходульности, как в современных ему западных романтиках. Не было заносчивости Байрона, горделивого позерства Шатобриана, мелочного лживого хвостовства Ламартина. В жизни, как и в поэзии, Пушкин всегда оставался искренним, насквозь правдивым. Это основное свойство его характера, его творчества. С годами Пушкина все больше тянуло к скромным людям, робость которых он умел разгонять своей приветливостью. Неизвестный провинциальный поклонник Пушкина, которому романист Ложечников поручил передать поэту свой роман «Навик», безыскусственно описал свою встречу с Пушкиным. «Благодарю вас за случай, который вы мне доставили видеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую худенькую фигуру и не верил, какой он мог быть забиякой. На лице Пушкина написано, что у него нет ничего тайного. Разговаривая же с ним, видишь, что у него есть тайна, его прелестный ум и знания. Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговори с ним и только скажешь, он умный человек. Такая скромность ему прилична». 19 сентября 1832 года. Значительную выразительную оценку характера Пушкина оставил Смирнов. Он познакомился с Пушкиным в 1828 году. Несколько лет спустя Смирнов женился на фрейлине Россет и тогда ближе сошелся с другом своей блестящей жены. Пушкин был своим человеком в доме Смирновых, что придает этим воспоминаниям особую ценность. Под личиною иногда ветрености и всегда светского человека, Пушкин имел высокий проницательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из вида ни малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высокоблагородную душу. В важнейших случаях имел он и твердую волю. Пушкин с удивительной твердостью переносил удары судьбы и денежные стеснения. Хотя он был известнейшим лицом в России, но весьма немногие знали его коротко и могли вполне оценить высокие качества его ума, его сердца и души. Те, кто близко его знал, открывали в нем ежедневно сокровища, неистощимые и недоступные пониманию толпы. Я не встречал людей, которые вообще были бы так любимы, как Пушкин. Все приятели его скоро делались его друзьями. В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы его давали ему вид человека сердитого. Но в кругу приятелей он был совершенно другой. Лицо его прояснялось. Он был удивительной живостью, разговорчив, рассказывал много, всегда ясно, сильно, с резкими выражениями, часто с нервическими движениями. Он любил также слушать, принимал участие в рассказах и громко, увлекательно смеялся, показывая свои прекрасные белые зубы. Академик Яков Грот, исследователь осторожный и точный, встречавший друзей Пушкина, много лет друживший с Плетневым, так говорит о характере Пушкина. Удивительно острый, блестящий ум, соединенный с чародейской властью над словом, поражал всякого, кто имел с ним дело. Беседа его становилась в высшей степени оживленной и увлекательной, как скоро сердце его было сколько-нибудь затронуто, и от того-то Пушкин производил неотразимые впечатления на женщин, которые ему нравились, и с которыми он, по собственному его выражению, кокетничал в разговоре. С другой стороны, он теми же свойствами своими, живостью, находчивостью, в выражениях, колкую насмешкую, наживал врагов. Господствующим свойством характера Пушкина была правдивость. И в художественном творчестве истина лежит в основе красоты всех его произведений, в описании природы, в изображении характеров, страстей и всех движений души. Ярче всего выразилась его честная, смелая правдивость, когда он написал Милорадовичу свои стихи и ответил Николаю, что он был бы с мятежниками. Когда Бенкендорф спросил его, на кого он написал «Выздоровление Лукулла», он ответил: «На вас». Граф усмехнулся: «Не верите? Отчего же другой уверен, что это на него?» В сатире «На выздоровление Лукулла» 1835 Пушкин рассказал подлинную историю, случившуюся с графом Уваровым. Министр, прочтя стихи, пришел в бешенство. Попало Пушкину от Бенкендорфа, да и от друзей. Он нажил себе новых врагов. Их у него и так было немало, особенно среди так называемой немецкой придворной партии, одним из украшений которой был Бенкендорф. Центром этого германофильского кружка был салон графини Нессельроды. Она терпеть не могла Пушкина. Отталкивание было взаимное. Если Пушкин кого-нибудь не любил, почти всегда за дело, его остроты могли очень больно ранить. Вяземский, перепечатывая в 1875 году свою старую статью о цыганах, сделал к ней интересное примечание. При всем добросердечии своем Пушкин был довольно злопамятен и не столько по врожденному свойству или увлечению, сколько по расчету. Он, так сказать, вменял в обязанность себе, поставил себе за правило помнить зло и не отпускать должникам своим. Он не спешил взысканием, но отметка «должен» не стиралась с имени. Это буквально так. На лоскутках бумаги были записаны у него некоторые имена, ожидавшие очереди своей. Иногда заранее были заготовлены для них отметки, как и когда взыскать долг, значившийся за тем или другим. Но поспешим добросовестно оговориться. Если Пушкин и был злопамятен, то разве мимоходом и беглым росчерком пера напишет он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой «Евгений Онегин» или послание, и дело кончено? Все кончалось несколькими каплями чернил. В действиях, в поступках его не было и тени злопамятства. Он никому не желал повредить. Пушкин вообще был простодушен, уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством. По характеру моему я был более туг, несговорчив, неподатлив. Он, пока его самого не заденут, был более склонен мирволить и мирволил. Натура Пушкина была более открытая к сочувствиям, нежели к отвращениям. В нем было больше любви, нежели негодования, более благоразумной терпимости и здравой оценки действительности и необходимости, нежели своевольного враждебного увлечения. Больше любви, нежели негодования. Эту черту характера Пушкина, такую же важную, как и его правдивость, отмечает и Смирнов. Пушкин был самого снисходительного, доброго нрава. Обычно он высказывал мало колкостей, не был очень резок. Своих друзей он защищал с необыкновенным жаром. Гнев его был непродолжителен. Оно и не могло быть иначе. Злопамятство не свойственно людям с большой душой. Пушкину наряду с великим умом была дана великая душа и верное горячее сердце. Но эти свойства не так бросались в глаза, как его ум, его поэтический гений. Друзей и недругов, русских и иностранцев, поражал Пушкин разнообразием знаний и интересов, остроумием, проницательностью, быстротой и ясностью суждений. С писателями иностранными ему не довелось встречаться, но просвещенные иностранные дипломаты говорили о нем как об одном из самых выдающихся умов Европы. Пушкин был знаком со всем дипломатическим корпусом, с некоторыми дипломатами встречался дружески, обсуждал с ними иностранную политику, которой очень интересовался. В 1833 году он записал в дневник разговор с английским поверенным в делах Блаем. Вчера был у Бутерлина. Любопытный разговор с Блаем. Зачем у вас флот в Балтийском море? Для безопасности ПБ? Но он защищен Кронштадтом. Игрушка. Долго ли вам распространяться? Мы смотрели на карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным. Ваше место — Азия. Там совершите вы достойный подвиг цивилизации, etc. 30 ноября 1833 года. С этим Блаем, так же как с французским послом, бароном де Барантом, Пушкин часто встречался. Барант был писатель. Он принимал участие в выработке международных законов о литературной собственности и по этому поводу обращался к Пушкину, просил у него сведений о русских законах и обычаях, касающихся авторских прав. Он писал Пушкину: «Желательно также знать ваше мнение о мерах, которые должно принять правительство для ограждения интересов писателей» 11 декабря 1836 года. Донесение дипломатов, сообщающие о смерти поэта, показывают, что некоторые из них понимали, кого потеряла Россия. Шведо-норвежский посланник Густав де Норден писал: «Россия лишилась писателя высоких достоинств, потеряла поэта, не имевшего себе соперника. Последние его работы отмечены большим спокойствием духа, носят печать необыкновенной законченности. Пушкин все более и более приближался к благородной простоте, свойственной подлинному гению. Те, кому довелось познакомиться с отрывками о Петре Великом, вдвойне оплакивают его преждевременную смерть». Саксонский посланник, барон Люцероде, человек образованный, хороший лингвист, который читал Пушкина по-русски и переводил его на немецкий, писал: «Окончен жизненный путь одного из самых выдающихся умов Европы. Ужасное событие, совершившееся 3 дня тому назад, глубоко потрясло всех истинно образованных жителей Петербурга. Государственный историограф Александр Пушкин, которого после смерти Байрона и Гёте следует считать первым поэтом Европы, пал жертвою ревности, злонамеренно доведенной до безумия». Вюртембергский посланник, князь фон Гогенлой, писал о восторженном поклонении, которым часть аристократии окружила Пушкина. Нелегко было заставить Пушкина говорить, но раз, вступив в беседу, он выражался необычайно изящно и ясно. Разговор его был полон очарования для слушателей. Пушкин не старался блеснуть, не торопился показать свой ум. Слишком хорошо знал он, что ум, любя простор, теснит. Пушкин меньше всего хотел кого-нибудь теснить. В Нащекине он ценил, что тот не робел перед его умственным превосходством. Но это превосходство не могли не чувствовать его умнейшие друзья, и порой это их сердило. Наблюдательная Смирнова-Руссет, которую Бог с меткой не обидел, перевидала на своем веку много выдающихся людей. Она рассказывала поэту Полонскому: «Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни Вяземский спорить с ним не могли. Бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтобы Пушкин был умнее его, надуется и уже молчит. А Жуковский смеется: ты, брат Пушкин, черт тебя знает какой ты. Ведь вот и я чувствую, что ты вздор говоришь, а переспорить тебя не умею. Так ты нас обоих в дураки записываешь». В критический момент своей жизни, задумав выйти в отставку, Пушкин дал Жуковскому себя переспорить, простодушно поверил, что для житейских дел у его старшего друга больше здравого смысла, чем у него самого. Эта уступка оказалась роковой. В сложной и богатой оттенками натуре Пушкина, наряду с лукавым юмором и детской смешливостью, была искренняя дружественность к людям, широкое благоволение, желание и умение в каждом находить хорошие стороны, боязнь сделать какую-нибудь несправедливость. При его жизни даже близкие не понимали, сколько в нем доброты, хотя она проявлялась каждый раз, когда он мог кому-нибудь помочь. Когда у него были деньги, ему ничего не стоило их отдать. К деньгам он был равнодушен. Щедрость, как храбрость, почти физическое свойство. Пушкин родился щедрым, как родился храбрым. Но дело было не только в деньгах. Если кто-нибудь попадал в трудное положение, он даже среди собственных трудностей хлопотал, просил, разговаривал с чиновниками, писал письма, тратил свое время и внимание, готов был отложить в сторону свои дела вплоть до рукописей, что уже было самопожертвованием. Получив от Бенкендорфа весьма холодное письмо с уведомлением, что Годунов не пропущен, Пушкин в нескольких коротких словах отвечает, что подчиняется воле государя, и сразу меняет тему, переходит к просьбе о пенсии вдове генерала Николая Николаевича Раевского. За 10 лет перед тем Пушкин, тогда малоизвестный ссыльный поэт, был ласково принят в их семье, провел у них счастливейшие дни моей юности. Теперь его стихи создали ему такое положение, что вдова Раевского обратилась к нему за поддержкой. В письме к Бенкендорфу Пушкин не обошел молчанием, а подчеркнул, что в семье Раевских есть декабристы. То, что ее выбор обратился на меня, показывает, как мало у нее друзей, надежд и возможностей. Половина семьи в изгнании, остальные накануне полного разорения. 18 января 1830 года. Просьба Пушкина имела успех. Царь назначил вдове героя 12-го года щедрую пенсию в 12 тысяч рублей. Это не единственный случай, когда Пушкин удачно хлопотал по чужим делам. После казни Рылеева он заботился об его вдове, как после смерти Дельвига заботился о баронессе Дельвиг. Он просил за Мицкевича, за Анну Керн, заступался за малоизвестного Сухорукова, у которого чиновникам взбрело на ум отобрать собранные им материалы по истории казаков. Пушкин всегда, где только мог, проявлял дружеское внимание к декабристам. Он аккуратно посылал все свои произведения Кюхельбекеру, которого 10 лет таскали из тюрьмы в тюрьму. Когда Кюхельбекера отправили на поселение за Байкал и дали разрешение переписываться с далекими друзьями, он написал Пушкину благодарственное письмо, тяжеловесное и трогательное. «Мне особенно было приятно, что именно ты, поэт, более наших прозаиков, заботишься обо мне. Это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа люди, хладнокровные и рассудительные, обыкновенно возводят на грешных служителей стиха и рифмы. У них поэт и человек недельный, одно и то же, а вот Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе. Верь, Александр Сергеевич, что я умею ценить и чувствовать все благородство твоего поведения. Не хвалю тебя и даже не благодарю, потому что должен был ожидать от тебя всего прекрасного, но клянусь, от всей души радуюсь, что так случилось. 12 февраля 1836 года. Пушкин сразу ответил на письмо своего милого Кюхли, которого в лицее так безжалостно дразнил, и попросил у ссыльного писателя статью для современника. Для Кюхельбекера не могло быть лучшего подарка. Он ответил длинным письмом, где говорил главным образом о литературе, и закончил короткой припиской по-французски. «Я не благодарю тебя за письмо. Все благородное, все великодушное настолько тебе свойственно, что нельзя же громоздить фразы, когда обращаешься к Пушкину». 3 августа 1836 года. Их переписка не понравилась жандармам. У Пушкина потребовали объяснений, как попало к нему письмо Кюхельбекера, и приказали доставить письмо в 3-е отделение. Пришлось отослать письмо Мордвинову. Пушкин объяснил, что оно было доставлено ему на дом неизвестно кем. На этом переписка кончилась. Пушкин уже доживал последние месяцы своей жизни. Большинство биографов, всматриваясь в Пушкина, поддавалось таинственному обаянию, которое и сейчас исходит от его личности, как и от его стихов. Мне известно только одно исключение — князь Святополк Мирский. Издал в 1925 году по-английски книгу о Пушкине, где отозвался о нем неблагосклонно, свысока, примечание автора. В нем трудно отделить поэта от человека, даже невозможно. Плетнев, наскоро набрасывая для первой, вышедшей после смерти Пушкина книги современника, биографический очерк, короткий, неполный, сжатый, сказал, что нельзя понять многое в поэзии Пушкина, не зная его жизни. Следующим, уже подробным биографом, был 20 лет спустя Анненков. Он взялся за эту работу случайно. Его брат был адъютантом Ланского, командира конно-гвардейского полка. Это был второй муж Натальи Николаевны. В подвалах конно-гвардейских казарм стояли ящики с бумагами и рукописями Пушкина. Наталья Николаевна Ланская предоставила их в распоряжение адъютанта своего мужа, а тот попросил брата-литератора ими заняться. Прошло почти 15 лет со времени посмертного издания произведений Пушкина. Пора было подумать о новом издании. Анненков неохотно взялся за эту работу, ворчал, что копаться в старых бумагах совсем неинтересно. Напрасно, Павлуша, называешь ты это плесенью, — корил его брат Иван Анненков. Но как только Анненков коснулся бумаг Пушкина, он воодушевился и писал Иван Сергеевич Тургеневу: «Много я здесь получил от друзей-неприятелей его странных поминок, но в самых рассказах их превосходная личность Пушкина высказывается чрезвычайно ясно. Назло им удивительный характер». 1852 год. Друзья, мемуаристы, критики, биографы сохранили много любопытных рассказов о суеверии Пушкина, о значении, которое он придавал приметам. Правдивые люди оставили письменные свидетельства о своих разговорах с ним на эти темы, об его уверенности, что сбудутся грозные предсказания старой гадалки. Вяземский, братья Веневитиновы, Киреевские, Хомяков, жена казанского профессора Фукс, Нащекины, муж и жена, Лев Пушкин, Анна Керн, Соболевский, Погодин. Вот какой длинный ряд разнообразных свидетелей того, что Пушкин не только любил говорить о тайных силах, играющих кругом человека и с человеком, но что он верил в них, знал их власть над собой. Гениально умный художник не мог ограничить свое отношение к миру, невидимому только гаданиями и приметами. Но каково было его подлинное, глубинное миросозерцание, об этом близкие ему люди не оставили нам сколько-нибудь связанных указаний. Только отрывистые намеки. Как и во всем, что касается его жизни, вернейшим источником являются для нас его собственные слова. Но и он не договорил. Его религиозные устремления или не успели созреть, или он не успел их раскрыть с такой полнотой и силой, как сделал это для своих политических и исторических мыслей и чувств, для своего любовного опыта. Его любовная лирика несравненно богаче, полнее, откровеннее, заразительнее его религиозных полупризнаний. Религиозное сознание Пушкина развивалось медленно. Он слишком долго был под влиянием ветреной, суетной, мнимой философии XVIII века. Когда начал думать самостоятельно, подходил к этим новым мыслям о религии с несвойственной ему робостью. Точно чего-то опасался. А в Кишиневе, когда непобедимое волнение меня к лукавому влекло, написал кощунственную поэму и не побоялся этого. Хотя и тогда уже его томило желание заглянуть в миры иные, и он упрямо повторял: «Конечно, дух бессмертен мой». Потом вспоминал он эти полосы воинственного неверия со стыдом, с отвращением, сердился, если при нем кто-нибудь упоминал о Гаврилиаде. В Одессе он полушутливо звал Александра Раевского к заутрене, чтоб услыхать голос русского народа в ответ на христосование священника. В Михайловском он внятно услыхал народный голос. Среди подлинной, старинной русской жизни сбросил он с себя иноземное вольтерьянство, стал русским народным поэтом. «Няня» с ее незыблемой верой, «Святые горы», «Богомольцы», «Слепые калики перехожие», «Игумен», в котором мужицкая любовь к водочке уживалась с мужицкой набожностью, чтение Библии и святых отцов, все просветляло душ поэта. Там произошла с ним таинственная перемена. Там его таинственным щитом святое провидение осенило. После Михайловского не написал он ни одной богохульственной строчки, которые раньше на потеху минутных друзей, минутной юности, так легко слетали с его пера. Не случайно его поэтический календарь в Михайловском открывается с подражаний Корану и замыкается пророком. В письмах из деревни Пушкин несколько раз говорил про Библию и четь Еменея. Он внимательно их читает, делает выписки, многим восхищается, как писатель. Это не простой интерес книжника, а более глубокие запросы и чувства. Пушкин пристально вглядывается в святых, старается понять источник их силы. С годами этот интерес ширится. Вскоре после свадьбы пишет он Плетневу. «Присоветуй ему, Жуковскому, читать четь Еменею, особенно легенды о киевских чудотворцах. Прелесть простоты и вымысла. Апрель 1831 года. Год спустя, с умилением и невольной завистью, читает он путешествие по святым местам Муравьева. В черновой тетради, номер 2387, судя по хозяйственным записям, относящиеся к 1834 году, есть такая запись. Руссо сказал: «Прекрасно то, чего нет». Это не значит, что только то прекрасно, что не существует. Прекрасное существует, но его нет, ибо оно является нам единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы нам оживить, обновить душу, но его не удержать, не разглядеть, не постигнуть мы не можем. Оно не имеет ни имени, ни образа. Оно посещает нас в лучшие минуты жизни. Величественное зрелище природы, еще более величественное зрелище души человеческой, поэзия, счастье, несчастье, дают нам сии высокие ощущения прекрасного. И весьма понятно, почему всегда почти с ними соединяется грусть. В эти минуты живого чувства стремишься не к тому, чем оно произведено и что перед тобою, но к чему-то лучшему, тайному, далекому, что с ним соединяется и что для тебя где-то существует. И это стремление есть одно из доказательств бессмертия души. Иначе отчего бы в минуты наслаждения не иметь полноты и ясности наслаждения? Нет, эта грусть убедительно говорит нам, что прекрасное здесь не дома, что оно только мимо пролетающий благовеститель лучшего. Это есть восхитительная тоска по отчизне.